За несколько минут до восхода солнца, дежуривший последним Синси растолкал команду и велел сворачивать лагерь. Едва первые лучи показались над верхушками высоких сосен, отряд вошел в деревню. Жители таращились на шиноби с опаской, как всегда слабый смотрит на сильного, но подозрительным их поведение назвать было трудно. В принципе, как и говорил Тору, деревенские их ждали. Это в свою очередь указывало на то, что некая банда все-таки есть и запрос оставляли именно местные. Во взглядах помимо естественного страха перед шиноби, читалось также робкое облегчение. Тору, как всегда закинув руки за голову, вспоминал дни, когда он занимался похожими вещами, как джедай. Вопреки мистической силе, его мало кто тогда боялся. Взгляды разумных обычно говорили или о восторге, или о неприязни, реже о равнодушии, но страха в них не было почти никогда. Джедаев боялись только преступники. Решив, что вся деревня просто не могла взять и заняться разбоем, алхимик выкинул эти мысли из головы. В конце концов, зачем им тогда звать на помощь? Не лучше ли просто стараться не привлекать внимание? Да и на рисовых полях работа шла полным ходом, что не характерно для бандитов, предпочитающих легкий заработок честному труду. Дом старосты отыскался быстро. Кто-то из местных просто направил их туда, сообщив, что их уже ждут. Староста оказался стариком, еще крепким и сильным, но уже сморщенным и седым. Джера, как он представился, пригласил их к себе и рассказал о том, что произошло. По его словам, довольно многочисленная банда терроризирует окрестные земли уже почти месяц. Старик жаловался на разбойников, но успокоил канаховцев, сказав, что шиноби среди них нет. Рензо во время его рассказа сидел, прикрыв глаза и делал вид, что ему не очень-то интересны подробности. Обычное высокомерие клановых бойцов, настолько обычное, что вызвало бы подозрение только у того, кто хорошо с ним знаком. Пока он изображал надменную скульптуру, Шаринган с двумя томами непрерывно следил за мимикой старика, пытаясь поймать того на лжи. Тору, как всегда, все предусмотрел, заранее распределив их роли. Минами играла свою, наивно хлопая своими большими карими глазищами и ужасалась тому, какими жестокими могут быть люди по отношению друг к другу. Тору со Сумой изображали самих себя. Оба поддерживали беседу, Генин, с вежливой, чуть хитроватой улыбкой, а наставник, изображая собственно немногословного, сурового и битого жизнью профессионала, но чуточку переигрывал, что хорошо сочеталось с его возрастом, не достигшим пока отметки в 30. Перед тем, как войти в деревню, Тору в шутку посетовал на то, что Асума-сенси не носит бороду. Она, мол, здорово бы пригодилась в его образе. Тот же в шутку пообещал обязательно потом отрастить как-нибудь. Хоть рассказ Джерой можно было уложить в несколько коротких фраз, рассказывал старик долго и много, задержав их почти на полчаса. В итоге сошлись на том, что команда номер 10 останется ночевать под его крышей, а этот день потратит на разведку местности вокруг деревни. Старик покивал, и на этом их пути пока разошлись. Уходя, Минами случайно заметила фотографию Джера с семьей. Кроме него там было еще трое человек, мужчина и женщина, обнимавшие маленькую девочку. Кунайчи не стала поднимать эту тему, но отметила, каким взглядом старик смотрел на ту фотографию. По его же словам, в доме он проживает один, но на фото Джера выглядел не намного моложе, чем сейчас. Не став строить догадок, девочка просто рассказала о своем наблюдении товарищам. Рензо удивленно хлопнул глазами, Асума нахмурился, а в глазах Тору проскользнуло что-то напоминающее мрачное торжество. Немного поразмыслив, он повернулся к Учиха и спросил. «Врал?» «Да», — последовал короткий ответ. Примечание к части. Даты событий могут немного отличаться от оригинальных в угоду сюжета фика. Конкретно тут Наруто уже учится на втором курсе Академии, Т.Е., ему 8 лет. Глава 5. Призрачная угроза. Часть 2. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Аранси Пазузу, Илмистыс. Значит, все же ловушка. Джонин не выглядел сильно удивленным этой новостью. Заметил что-нибудь еще? Рензо-кун, он боится, кивнул Учиха. Очень сильно боится чего-то. Тору задумчиво кивнул, соглашаясь со словами друга. Джера неплохо изображал спокойствие внешне, но все же не сумел до конца скрыть своих переживаний, только не от эмпатического чутья Сидха и Шарингана Учиха. И если он так боится откровенничать, даже оставшись в безопасности, наедине с ними, значит, заложник, уверенно сказал он, оглядев товарищей, кто-то с той фотографии, может все трое, и среди противников точно есть шиноби, Эта ловушка была расставлена на команду из Канахи. А значит, что к появлению Джонина противник тоже должен быть готов. Думаешь, нам стоит отступить? Тору-кун, Минами отнюдь не пришла в восторг от таких новостей. Сейчас девочка казалась неуверенной в себе и слегка дрожала, пока ловушка не захлопнулась. Даже не знаю, он покачал головой. А что думаете вы, Асума-сенси? Пока что мы отступим, произнес Джонин. Если ловушка расставлялась на нас, значит есть вероятность, что противник последует за нами и оставит в покое деревню. Только Шиноби, возразил Тору, про разбойников староста не врал, но простые люди за нами просто не угонятся. Возможно, отступление поможет избежать жертв среди деревенских, но останется проблема с самой бандой. Крестьяны дальше будут грабить, а заложников не убьют, если окажется, что в них больше нет нужды. Поежилась Кунайчи, если разбойники останутся тут, то могут подчистить за своими хозяевами. Да, непростой выбор, Асума скрестил руки на груди и нахмурился. Оставлять целую деревню на произвол не хочется, но и зря рисковать нельзя. Может надавить на старосту, предложил Ренза, если расскажем ему все, что узнали, он станет откровеннее с нами. Хорошее предложение, Ренза-кун, кивнул Сарутоби. Кажется, он этого и ждал, подумалось алхимику. Чем больше узнаем, тем лучший план действий сможем составить. Мы с Минами можем пока заняться тем, что ему пообещали. Тору хитро ухмыльнулся. Погуляем по деревне, поспрашиваем местных обо всяком. Хорошо, кивнул наконец Джонин после небольшой заминки. Встречаемся тут в полдень и решаем, как быть дальше. Всякая маломальски крупная деревня, расположенная на тракте, обязательно должна иметь хотя бы один постоялый двор с непременной закусочной на первом этаже, с вместительным обеденным залом и уютным погребом, в котором заботливые хозяева прячут запасы спиртного. Аджанта Пол много раз убеждался в том, что подобные заведения не сильно отличаются друг от друга, даже в исполнении совершенно не похожих друг на друга культур. К какому типу отнести культуру местных, алхимик не знал, уж больно та пестрая, но вот неизменные атрибуты разумной жизни – присутствовали и тут. И как это всегда и бывает, подобные заведения предоставляли возможность не просто перекусить и выпить, но и посидеть, посплетничать и культурно отдохнуть. А значит, что и азартных игр их контингент не чурался. Пусть ставки тут не доходили даже до минимально допустимых в игорных заведениях того же Танзаку. В конце концов, у него и так денег не хватит, чтобы рассчитывать на серьезный куш. Пройтись по деревне, говоришь? Прошипела ему в ухо сердитая Минами, позадавать вопросы, ну да, Тору, как всегда беззаботно заложивший руки за голову, не сводил жадного взгляда со стола, за которым уже вовсю раскладывали карты двое крестьян. Тору-кун, угрожающее шипение, тот решил просто проигнорировать и невозмутимо двинулся к своей цели, разве что не облизываясь. Доброго утречка, он смежил глаза, одарив их самой безобидной из своих улыбок. А можно и мы присоединимся к вашей игре? Говори только за себя, Минами очевидно не собиралась участвовать в этих глупостях. Точнее, только я, он сокрушенно развел руками, а моя подруга тогда просто посидит рядышком. Шиноби из Канахи, да? Спросил сухой мужчина неопределенного возраста, присоединяйся, чего нет? Ваша группа тут проездом? Ага, тут же заявил Тору, ничуть не смутившись. Вот как раз домой возвращаемся с миссии в стране травы. Значит, вы только припасов набрать? Тут же приуныл мужик. Жалко, нам бы помощь не помешала с теми бандитами. Минами, до этого дувшаяся на своего напарника, тут же навострила уши, не поменявшись, впрочем, в лице. Бандиты, удивился тот, и давно тут бандиты? Да вот с месяц уже, крестьянин перешел на шепот, они, вишь ты, повадились путешественников грабить и к нам заходят иногда, мерзавцы. Сына староста и его жену, того этого, в общем, а внучку в заложники взяли. Не знаю уж, зачем им это, обычно они так не поступают, просто берут, что им надо и уходят. Хотели мы письмо вашему Хокаге написать, с просьбой о помощи, но Дже рассказал, что уже сам подал запрос и теперь только ждать. Мы-то знаем, что оно все не бесплатно, но уж нашли бы, чем отблагодарить. «Ты погоди, благодарный», – мрачно хмыкнул сидящий рядом мужик помоложе и покрупнее и повернулся к Генину. «Там не все так просто, среди них тоже шиноби есть. Вон оно даже как», – присвистнул Тору и заговорщически поинтересовался, «и много таких, троих видели», – буркнул здоровяк, «их лидер, здоровый такой мужик с жуткими глазами, как будто из него демоны душу вынули, Он неопределенно повел рукой, и еще двое в масках, подчиняются ему. Имен не знаю, но главный сюда только в первый день заходил, а за деньгами обычно простых людей посылает. И эти двое приходят, когда забрать кого надо. ММ, а из какой деревни, не знаешь. Тору как бы невзначай щелкнул ногтем по налобному протектору. Те двое, что в масках, точно из таки, шепнул мужик, а у главного вроде бы его, если не путаю. У всех троих это, картинка расцарапанная, водила, цокнул языком Генин. Ну что, открываемся? Ну давай, посмотрим. Мужик скинул руку на стол, они. Хаем-хаем, сухой, что постарше повторил за ним, дайме. Вот ведь биджева невезуха сегодня. Ну, протянул Тору, хитро сверкая своими огромными, честными глазами, у меняками. Тьфу, сухой досадливо сплюнул, вот так вот сходишь в храм, зажжешь благовония, а у Ками все равно свои любимчики. Не переживайте, дядюшка, улыбнулся Генин, лихо взлохматив ядовито-оранжевую шевелюру и загребая свой выигрыш свободной рукой, сегодня одному, а завтра другому. И то верно, вздохнул тот, так а как бы нам запросто подать, в Канахута? Ну мы конечно задерживаться не можем, сами понимаете, сокрушенно вздохнул Тору, но я обещаю лично сообщить начальству, будет вам скоро команда. И на том спасибо, Шиноби сама, обрадовался крупный, а сухой согласно закивал. Как знали, что вам доверять можно, вы только скажите своим, а уж мы не обидим. Распрощавшись с незадачливыми крестьянами, Тору как ни в чем не бывало, потопал на выход, увлекая минами за собой. Девочка находилась в легком шоке от увиденного. Как-то слишком легко они отвечали, хотя тот же староста трясется, как заяц. И то, как безмятежно друг задавал вопросы, не забывая и о личной выгоде, от нее не укрылось. Должно быть, недостаток чакры Тору компенсировал умением втираться в доверие. Раньше она воспринимала его плутоватость, как недостаток в их профессии, будучи вдохновленной примерами бывших Хокаге и учеников третьего. Теперь же она видела, насколько полезным может быть такой подход. Определенно для нее найдется, о чем поразмыслить по возвращению. Но прямо сейчас ее беспокоила сама полученная у крестьян информация. Трое Нукининов. Это никакая не миссия ранга С, а если тот главный из его еще и сам рангом не ниже Асумы. Ты ведь тренировала ту сенсорную технику, которую показывал Синси. Незаметно шепнул ей Тору. Да, кивнула девочка. Еще пока Синси лежал в больнице, он успел дать некоторые наставления своим ученикам, в том числе и объяснить талантливой к этому Андо, как использовать свой дар для разведки. Отлично, тогда проверяй окрестности раз в минуту-две. «Пока идем, ладно?» Он хитро подмигнул минами и заложил руки за голову, положившись на ее способности. Радиус действия ее сенсорики пока что оставлял желать лучшего, но на ближайшее окружение ей хватало. Никого не обнаружив уже с четвертой попытки, она подала условный сигнал, что все чисто, на что друг еле заметно кивнул и наморщил лоб. «Значит, не Шиноби, да, Шиноби сама!» Тихий голос раздался за их спинами. Обернувшись, они увидели молодого паренька, может на пару лет постарше их самих. Тот выглядел взволнованным, но вместе с тем, казалось, был очень рад их видеть. «Вы ведь Шиноби из Канахи?» «Это мы», — кивнул Тору, с вежливым интересом разглядывая новое лицо. «А ты кто будешь?» «Меня зовут Мамору, я тут живу», — он нервно облизнул губы и осторожно огляделся. «Я кое-что знаю о главаре бандитов». С тех пор, как они вышли из дома старосты, прошло едва ли 5 минут. Тору с минами ушли собирать сведения у деревенских, а они с Ренза уже вновь стучат в дом Джера. Старик сильно удивился, когда открыл дверь и Асума заметил, как в его глазах на секунду проявилась и исчезла тень паники. Понял Джера, зачем они вернулись или не понял, но что-то такое точно предположил и потому насторожился. «Вы уже вернулись, Шиноби сама?» Он как мог, изобразил вежливое недоумение. «Так быстро, мы приняли решение разделиться», — кивнул Джонин. «К вам еще остались вопросы, Джера-сан». «Какие же?» Старик слегка побледнел, но не торопился пускать их в дом. «Обсудим за столом», — Асума располагающе улыбнулся. «Нам с Рензакуном очень понравилось ваше печенье». В свою очередь Учиха просто активировал Шаринган, глядя Джера прямо в глаза. Староста побледнел еще сильнее. Сглотнув, он понял, что выдал себя с головой и покорно отошел, пропуская их с учеником внутрь. Они снова разместились в гостиной, как и несколько минут назад. Ренза все так же молча сверлил старика Шаринганом. Наконец Асума задал первый вопрос. «Есть что-то, чего вы нам не сообщили в прошлый раз?» Джер отвел взгляд, поняв, что упираться дальше нет смысла. Если он не заговорит сам, сведения из него просто-напросто выбьют. Судорожно сглотнув, старик медленно кивнул, по-прежнему избегая смотреть кому-то из них в глаза. «Думаю, вы поймете меня, если я скажу, что в ответе за этих детей», в спокойном голосе Сарутоби появились едва заметные металлические нотки, «мои ученики для меня все равно что родня, я, понимаю вас», последняя фраза окончательно выбила у старика почву под ногами, «я расскажу все, начните с самого начала», кивнул Джонин, «и имейте в виду, что глаза Ренза видят ложь». Старик бросил быстрый взгляд на Шеринган и снова кивнул. «Они пришли месяц назад», — начал он, — «сперва обычный грабеж, ничего такого. Обычно разбойники не задерживаются подолгу на одном месте, сами понимаете. Любой может подать заявку, собрать деньги и, в общем, сперва мы решили, что они уйдут, как только возьмут у нас все, что им нужно. Раньше, чем запрос на миссию достигнет Канахи. Такое, к сожалению, иногда случается. Вот только в этот раз они и остались. Не знаю, где именно расположен их лагерь, обычно приходит с северо-запада, с холмов. Их лидер, человек по имени Джунба, услышав это имя, Ренза вдруг побледнел и напрягся, чего не заметил старик, но что не укрылось от его наставника, он очень сильный шиноби из Ивы. С ним еще двое мужчин в масках, носит протекторы водопада. Все трое, нукинины, старик провел по лбу пальцем горизонтальную линию, на что Асума кивнул, в первый свой визит, они вели себя, как самая обычная банда, но во второй, он вдруг устремил пустой взгляд куда-то сквозь них, во второй Джунба с ними не было, но один из его помощников сказал, что это он велел, простите, велел убить моего сына с супругой и забрать внучку. Тот человек сказал, что Ханака умрет, если я отправлю запрос в деревню или кому-то проболтаюсь. Моей задачей стало не допустить, чтобы кто-то из деревенских связался с вами. И я лгал, говорил им, что все уже готово, нужно только немного подождать. Они, бандиты, вдруг перестали приходить за деньгами. Вместо них пришел Джунба. Он явился ко мне ночью, в деревне никто не знает об этом. Он велел мне, велел отправить запрос в Канаху, чтобы выслали команду. Не знаю, зачем ему это нужно. Я старый, не боюсь смерти. Он вдруг с вызовом посмотрел на Сарутоби, но Джунба и не думал как-то угрожать лично мне. Он все еще держит Ханака у себя. Обещал отпустить ее, когда получит, что ему нужно. Это все, шиноби сама. Он судорожно вздохнул и закрыл лицо руками. Синси, голос Ренза звучал подавленно, этот Джунба, он отступник, Джонин Рангас из Ивагакури, как и сказал Джера-сан. Это он убил мою маму 7 лет назад. Асума внимательно посмотрел на ученика. Тот сидел с ровной спиной и смотрел на него тяжелым взглядом. Асума понял, что Ренза хотел сказать. Он, его называют Тамагуи, но Джунба, кивнул тот, я слышал о нем. Людоед, старику стало плохо, но он обещал мне, что Ханака, он ест плоть убитых шиноби и таким образом получает их способности. Успокоил его Асума, с вашей внучкой все должно быть в порядке. Не думаю, что она чем-то его заинтересует, кроме как в качестве заложницы. Джера-сан, Ренза уставился на него трудночитаемым взглядом, скажите мне, у него были такие же глаза, как у меня, у него был шаринган, обычные серые, покачал головой старик, вдруг поняв, что именно хочет узнать этот мальчик, у него ненормальный взгляд, пустой и мертвый, но в остальном обычный. Меня зовут Мамору, я тут живу, я знаю кое-что об этих бандитах. Расскажешь? Тору поднял брови, приглашая Мамору начать. Да, выдохнул парень, их лидер, он не просто шиноби, это нукинин с ранга из Ивы. Я видел его лицо в книге Бинга. Он стал отступником после того, как попытался убить Цучикаге, но облажался и был вынужден бежать из страны. Как его зовут? Джунба. Его зовут Джунба. Мамору выглядел не на шутку взволнованным, то и дело озираясь, это все Джера-сан. Джунба заставил его отправить запрос, чтобы заманить сюда команду. Он хотел сожрать обладателей кекки генкаев, если такие попадутся, мрачно закончил за него Тору, разглядывая какого-то жука, ползущего по земле. Минами же в ужасе вытаращилась на них, не издавая ни звука. Интересно, на что он рассчитывал? Команда могла быть любой, в том числе и самых простых генинов. Да, но это еще не все. Мамору опять нервно огляделся по сторонам. Он лидер банды, но кто-то отдает приказы и ему. Тору поднял голову и уставился собеседнику прямо в глаза. Я слышал их разговор в холмах. Случайно вышло. Я ходил охотиться туда, когда в деревне еще не знали про банду. Они напали только на следующей неделе. Так вот, там был он, Джунба, и еще кто-то, я не видел его, но это точно был мужчина. Он велел Джунба быстрее заканчивать со своими играми, потому что у того человека было для него какое-то задание. Джунба тогда сказал, что охота займет не больше месяца, а потом он присоединится к тому человеку. Тот человек напомнил ему, что их задача важнее и что Джунба будет наказан, если провалится или задержится. Я клянусь, Джунба боится его. Это довольно интересно, пробормотал Тору, спасибо, что поделился. Запомни, Мамору, мы друг друга не видели и не знаем. Да-да, Шиноби сама. Спасибо вам, парень облегченно кивнул и поспешил прочь. Что думаешь, Минами? Тору хмуро посмотрел на подругу, помнишь ведь, что Ренза рассказывал на второй тренировке? Помню, кивнула девочка, надеюсь, нам хватит сил с ним справиться. Отступать расхотелось, он понимающе улыбнулся, снова уставившись на жука. Ни за что, она свирепо свела брови, притопнула ножкой, мы должны одолеть его во что бы то ни стало. Пойдем, надо бы остальных тоже спросить. Он поманил ее за собой, и они отправились на место встречи. Время как раз уже близилось к полудню, пусть сенси решает. После обмена и сравнения полученной информации, члены команды номер 10 какое-то время сидели, молча обдумывая свои шансы на победу над таким противником. Тору сперва хотел заявить, что Джунба они одолеть могут, ведь у них есть несколько сильных совместных техник. Нужно лишь заманить его в ловушку, как было со Сумой на первой тренировке. Все это сперва казалось ему несложной задачей, тем более при поддержке сенсея. Но две вещи портили идеальный план. Во-первых, Джунба – боец крайне опасной категории. Недостаточно просто обладать огромными запасами чакры и мощными техниками, чтобы получить сранг. Элита среди элиты. Этих людей можно сравнивать с главами скрытых деревень, традиционно считавшихся сильнейшими в своем поколении. Джунба может быть сколько угодно раз сумасшедшим, но он просто не способен оказаться дураком. И ко всему этому прибавляется также внушительное количество чакры и все те же самые техники, что как раз является другим условием для получения сранга. Но это все только во-первых, а есть еще и во-вторых. Двое нукининов из Такигакури. Про них команда выяснила только то, что они есть. Скорее всего рангом пониже Тамагуи, но все еще могущие оказаться проблемными противниками, не слабее их сенсея. Предположительный ранг – это тоже совсем нехорошо, особенно помноженный на 2. Кроме того, вскрывшаяся информация о том, что Джунба на кого-то работает, должна быть крайне интересна руководству Конохи. Как бы Тору не хотел помочь другу отомстить, единственным правильным планом действий ему сейчас казалось отступление. Спастись самим и предупредить руководство деревни о том, что в их стране орудует отступник такой силы, о том, что он кому-то служит. Социопат, лишенный души, а вместе с ней и всех эмоций, владеющий колоссальной мощью, расчетливый и опасный, как армия, служит из страха. Вот только Джунба уже не даст ему идти. Понимание этого полностью перечеркнуло все мысли об отступлении. Кроме того, в столкновении с таким врагом ни в коем случае нельзя лишаться инициативы. Если они позволят застать себя врасплох или нарушат построение, то неизбежно будут жертвы, а значит им придется принимать бой и всеми силами делать так, чтобы тот прошел на их условиях. Сейчас они по сути находятся в положении орбитального флота, разворачивающего корабли в ожидании вторжения. Противник обладает превосходящими силами и скорее всего осведомлен куда лучше них, а значит стоит предполагать худшие. Один линейный крейсер и еще два корабля поменьше, классом предположительно от эсминцев до фрегатов, против их тяжелого крейсера среднего класса и трех легких канонерок с мощными носовыми орудиями, но слабыми щитами. Рассудив так, Ситх пришел к выводу, что их главное оружие – маневренность и непредсказуемость. А еще информация о целях Джунба. Раз Нукинину так нужны кепки Гинкай, значит их сперва будут изучать со стороны, стравив с рыбкой помельче, а заодно попытавшись вымотать и ослабить. А Джанта очень надеялся на эту свою догадку. Это был бы наилучший исход, при котором флагман в лице Асумы станет самостоятельной ударной единицей, сманив на себя половину вражеского флота поддержки, в то время как их троица образует звено и попробует разобраться со второй. При разделении сил вторжения их шансы не так уж плохи, особенно если они не будут концентрировать командование на мостике флагмана или любого другого отдельно взятого корабля. Есть у него кое-что, что может решить проблему с координацией флота при плохих условиях для связи, не выдав Ситха с его способностями. Разбойников он в свою схему включать упорно отказывался, не того полета птица. Они ведь и сами, далеко не простые генины, а уж с поддержкой, которую он планирует оказать. «Мы должны остаться», — Тору поднял голову и осмотрел остальных, «то есть, я думаю, что должны», — он виновато почесал затылок, «просто для нас стало на одну цель больше, вот и все». «И какой теперь список?» — нахмурилась Минами. Асума же смотрел на него с теплой улыбкой. «Кажется, сенсей о том же подумал», — решил Тору и, радостно оскалившись, принялся загибать пальцы, разобраться с бандитами, спасти внучку Джера, отомстить за маму Ренза, набраться опыта и, конечно же, выжить, чтобы рассказать Хокаге сама о том человеке, на которого работает Джунба. «Звучит слишком просто», — криво ухмыльнулся Ренза. «Точно ничего не упустил?» «Суффиксы он опять упустил», — буркнула Минами себе под нос. «Ну, не совсем», — Тору стрельнул в друга хитрющим взглядом. «Еще осталось самое трудное». «И что же, самое трудное?» — поднял брови Асума. «Я имею в виду, труднее битвы с Нукинином с ранга. Смотрите, что нашел». Тору скорчил деловую физиономию и вытащил откуда-то книгу Бинга, 308611 рёза его голову. «И я ни малейшего понятия не имею, как их можно разделить на четверых». От поднятого хохота дом старосты как будто содрогнулся. Конечно, это было далеко не так, но могло создаться такое впечатление. В тот момент им самим казалось, что стоящая перед ними задачка как раз по их мерке. Возможно, они и ошибаются, но, как и всегда, это покажет время. Сейчас же, стоящий за углом с чайным подносом в руках, Джер мелко трясся, не решаясь зайти в собственную гостиную. Однако в этот раз, не от страха, старик слышал последние несколько фраз. «Спасти Ханака, они и правда собираются». На побитого жизнью старика навалилось слишком многое за этот день. Страх, отчаяние, снова страх, но уже перед командой Листа. Чувство вины перед ними же, и вот теперь еще и надежда. Не мудрено, что он не сумел сдержать слезы. Сам же Тору за гримасой балагура едва сдерживался, чтобы не врезать себе по лбу. Он ничуть не жалел о принятом решении, но проклинал свою слабость, как шиноби. В битве с таким противником ему скорее всего придется прибегнуть к другим средствам для победы. Совсем не тем, которыми ему хотелось бы щеголять налево и направо в таком мире, как этот. Пусть он и не может заглянуть в будущее, чтобы узнать хоть немногим большее, чем следующую карту в колоде или следующий выпад противника, но не нужно быть провидцем, чтобы понимать, Коноха, город, едва только ставший ему настоящим домом, отдаляется от него все сильнее, а будущее становится очень неопределенным. Асума был впечатлен планом, который придумал Тору. На самом деле способности к стратегии и тактике были обязательны для получения джонинского звания. Сам он хотел предложить нечто подобное, но с расчетом на то, что лидер банды вступит в сражение с самого его начала, и рассредоточение сил в этом случае должно было сделать его техники широкого радиуса действия неэффективными, лишив как минимум половины арсенала с ранга. Но за недолгое время существования их команды, Тору проявил себя, как прекрасный командир, и Сарутоби решил довериться ему и на этот раз тоже. Мальчик достаточно хорошо рассчитал возможные варианты боя с учетом особенностей местности, и все четверо неплохо знали свои задачи. Солнце уже начинало понемногу садиться, и скоро наступит ночь. Они ждали нападения как раз к ее началу. Джера признался, что в деревне не он один связан с бандой, местный мельник вполне добровольно стал их связным. От старосты тот узнал, что ловушка захлопнулась. От него узнает часовой банды, ожидающий где-то в холмах, а уже от него, Джунба со своими людьми. Джонни накинул взглядом сопящих учеников. Перед таким испытанием им требовалось как следует отдохнуть и набраться сил. План Тору внушал, но Сарутоби не мог перестать беспокоиться, ведь всякое могло случиться. «Что-то хреновое из меня, наставник», — думала Сума. «Ребята еще не взяли свою первую кровь, а тут уже такое. Ни за что себя не прощу, если с ними что-то». «Выходите, канаховские ублюдки!» — грубый голос донесся с улицы. «Началось», — подумал Джонин и рявкнул. «Десятая команда, подъем!» «А вот и мы, ММ!» Необычно хладнокровный голос Тору раздался сбоку. «Ребята, поднимаемся! Кушать подано!» «Ренза, Минами!» «Суффиксы, Тору-кун!» — пробурчала Кунайчи, рывком вскочив с постели. «Когда ты уже наконец научишься?» Асума изумленно смотрел на ученика. Непривычно мрачный, он слегка морщил нос, как это делают крупные кошки, чтобы вот-вот оскалиться и зарычать. Очевидно, Тору тоже мандражирует перед сложным боем, но совсем не так, как ожидал его сенсей. Про себя Джонин кивнул, так действительно лучше. Минами тоже пытается брать с него пример. Асума видит, как прямо на глазах юная кунаичи преображается под влиянием друга. Конечно же, она все еще боится, но теперь не так сильно. Ренза тоже такой, хмурый и собранный. Встал и молча подошел к окну, чтобы осторожно взглянуть на позиции противника. Даже в себе Асума заметил странный прилив сил. Немного ослабли и потускнели эмоции, зато все пять чувств обострились. Идеальное состояние для убийства, а ведь этим-то они и будут сейчас заниматься. Идеальное состояние, чтобы повысить шансы пережить все это. Кивнув друг другу, они, не тратя времени зря, построились, как на последней тренировке, что была у них по пути сюда. Асума, спереди, на острие, с левой чуть позади, Тору. За его спиной, Ренза с минами, охраняют каждый свой фланг. Их задачей будут дальнобойные техники, в том числе и коронная, выполняемая всей командой. Потому-то Тору и стоит на второй линии, чтобы можно было быстро встать позади них и раздуть пламя Шисина. И левее Асумы, чтобы можно было двинуться с ним вперед, прикрывая менее защищенный бок. И еще кое для чего, что они придумали на одном из привалов по пути сюда. Фуутон, дайтоппа, скомандовала Сума, и стихия тут же ответила, напрочь сдув оконное стекло вместе с рамой. Не нарушая построение, команда номер 10 спрыгнула вниз. Разбойники стояли полукругом. Обычные босяки из городской бедноты, набранные по принципу превосходства количества над качеством. Почти 30 человек, немаленькая банда, но генинам должно хватить, чтобы без проблем смазать свои кунаи, подготовив их молодые сердца для более серьезного вызова. А он последует, этот вызов. Неизвестный шиноби в маске-респираторе и хачигане с перечеркнутым протектором Такигакури возглавлял отряд, стоя спереди. Он хотел что-то сказать, но десятая команда не болтать явилась. Сарутоби резко выдохнул большое облако пепла и тут же клацнул зубами по дымящейся сигарете, сбив с нее небольшой уголек. Громыхнул взрыв. В силе Аджанта ощутил множество смертей. Почти вся банда была перебита одним ударом, без предупреждения. Немногие выжившие поспешили удрать, верно оценив свои шансы. Это хорошо, потому что шиноби таки все же сумел запрыгнуть на крышу ближайшего дома, спасаясь от взрыва, но сам остался без прикрытия. Да и отвлекать их теперь никто не будет. Но Тору он сейчас волновал меньше всего. Все еще не показался второй, которого алхимик чувствовал неподалеку, да и Джунба, как он был уверен, где-то рядом, пусть и за чертой радиуса чувствительности ситха. Но сейчас у того не было времени, чтобы расширять площадь действия своего чутья. Присоединится ли он к битве, или выждет, пока они ослабнут? Хорошо бы второе, тогда быть может еще обойдется и ему не придется прибегать к зрелищным разрушениям, выдающим его с головой. Слева второй, крикнула минами, обнаружив еще один очаг чакры, сравнимый с шиноби на крыше, такой же, как этот. Тору про себя воспринял эту новость с облегчением. Как он и надеялся, Джунба решил выждать, отправив своих подчиненных для проверки. Им стоит поторопиться, но шансы не так уж плохи, главное не тратить чакру впустую. За себя он не переживал, ему и так тратить почти нечего. Две относительно сильные дайтоппы, и все. Остатков хватит на пару замен, большего и не нужно. Тем более он уже принял кое-какие меры. Асума кивнул словам девочки и, не оглядываясь, рванул к стоявшему на крыше перед ним Нукинину. Тору тоже мешкать не стал, швырнув одолженный заранее у Ренза кунай в кусты, в которых чувствовалось живое существо. Нукинин уклонился от снаряда и рванул к Ренза, решив, что носитель шерингана опаснее прочих. Может, так оно и было, но отбиваться ему пришлось не от учиха. Короткий танто свистнул у самого уха, едва не отрубив его и заставив шиноби менять стратегию боя прямо на ходу. Он тоже носил с собой такое оружие и сейчас был вынужден отбиваться от безумного натиска паренька с ядовито-оранжевой шевелюрой. Тот оказался на удивление хладнокровен. Даже хуже, парень скалился так, словно Нукинин его сюда развлекать явился. Углы атаки менялись так стремительно, что шиноби в респираторе уже начал было подумывать о том, чтобы ненадолго отступить. Ему нужно пространство для ниндзюцу, а бой на мечах он, видимо, скоро проиграет. Вдруг мальчишка подпрыгнул, сделав сальто за спину Нукинина, а из-за его спины в того уже мчался порыв ветра, запущенный девчонкой и едва не сбивший шиноби таки с ног. Парень с мечом момент не упустил, воткнув танто противнику в бедро по самую цубу. Неприятная для него рана, но не критичная. Обычно колющие удары сопровождались стремительным разрывом дистанции. Шиноби использовали яды или ослабляли противника кровотечением, чтобы уже после добить ниндзюцу с расстояния. Кроме редких моментов, когда сам удар был смертелен, как раз то, что ему сейчас нужно, чтобы сложить печати. Нукинин усмехнулся в респиратор, а команда ничего так, вот только он владеет Ирье. Блять, вырвалось у него, когда вместо того, чтобы выдернуть меч из раны и отпрыгнуть назад, дерзкий щенок просто взял и повернул его, а потом дернул, но не на себя, а в бок, разрезав ему мышцы со внутренней стороны бедра от кости и создав широкую рваную рану. Таких приемов бывший шиноби таки не знал и оказался не готов к этому, потеряв концентрацию. Пацан провернул все настолько быстро, что он всерьез засомневался, а сопливый Легенин перед ним. Колено искалеченной ноги само подогнулось, и он неуклюже свалился на четвереньки. Последним, что он успел увидеть перед смертью, стали два горящих холодной ненавистью красных глаза с тремя зрачками каждый. Учиха едва заметно шевельнулся, и что-то темное со свистом сорвалось с его руки, после чего Нукинин ощутил острую боль и наступила тьма. «Сучий выродок, мои глаза!» – орал он в ужасе от того, что с ним стало. «Такие раны вылечить сможет только он, но вот станет ли?» «Отличный бросок, Ренза!» Кто-то усмехнулся в темноте рядом с ним и пнул ногой в бок. Затем глаза снова взорвались болью, и он заорал, скорчившись на земле, «Больше не теряй!» Что-то звякнуло, и раздался недовольный голос Учиха. «Откуда ты их вытащил?» «А!» Раздалось характерное шуршание, как при полировке железа тканью, «Но спасибо, я без них, как без двух других». Кто-то хохотнул, но Нукинин теперь слышал все, как будто из-под воды. Нечто очень важное стремительно покидало его, воспользовавшись ранами, будто дверью. «Не уходи», — хотел он крикнуть, но смог издать только жалкий стон, который сам же едва услышал. «Не будем его добивать», — произнес парень с мечом. Его голос Нукинин уже не узнавал, тот звучал глухо, растеряв все обертона, по которым обычно различают голоса, но парень стоял совсем близко от него, так что он понял, кто говорит, он скоро сам справится. «Идемте, поможем». Кому этот рыжий говнюк хотел помочь, Нукинин истоки уже не услышал. Звуки исчезли, как и ощущение времени. Он знал, что лежит на земле, но не чувствовал этого. Ощущения были такие, словно он плывет глубоко под водой, сдавшись на волю течению. Даже воспоминания о недавних событиях начали путаться и искажаться, что сильно напугало его, понявшего наконец, что его ждет. Он попытался вспомнить свое имя, но не смог. В конце концов, с ним остался только холод, но и тот продлился недолго. Асума слышал оклик ученицы о том, что слева прячется второй Нукинин из Такигакури. Не самый вероятный вариант, но они готовились и к такому. Как раз слева от входа в дом было удобное место для засады. Они заранее решили разделиться, каждый против своего врага, если, конечно, Джунба не решит объявиться еще в начале представления. Самый плохой вариант уже не актуален, минами, сенсор, пусть и не слишком сильный, но достаточно, чтобы Асума знал, в деревне лидера банды сейчас нет, да и сам Сарутоби тоже немного. Конечно, Джунба мог скрыть свою чакру, но зачем, не проще ли напасть всем скопом? Тамагуи действительно безумен, хотя может быть и просто труслив, несмотря на всю свою силу. Решил ослабить их перед тем, как явиться лично. Что ж, ему же хуже. Думаешь, сопливые детишки справятся с Джонином? Насмешливо поинтересовался его противник. Не смеши, у них нет ни. Асума слушать не стал, мгновенно швырнув в него один из своих ножей, щедро напитанный чакрой ветра. Нукинину пришлось пригнуться, чтобы избежать атаки. Нож пролетел над его головой и глухо воткнулся в небольшую надстройку, чего Сарутоби добивался. Откуда-то со стороны, где сражались его ученики, раздалось громкое ругательство второго Нукинина. «Кажется, сопливые детишки только что застали врасплох одного Джонина», — подумал их сенси, с ехидной ухмылочкой. «Что? Я просто пытаюсь быть вежливым», — тот пожал плечами, как ни в чем не бывало, «но раз ты так не любишь болтать, то...» Упавший ему под ноги окурок бандит заметил, но принял за простое оскорбление, «Эй, ты не мог бы не мусорить, аркх!» Окурок внезапно взорвался огненным смерчем, в эпицентре которого оказался противник Асумы. Он успел отпрыгнуть, но сильно обжегся и теперь судорожно складывал печати для какой-то своей техники. Но обгоревшие пальцы слушались его неохотно. Он не успел. Нож, который Асума метнул в начале боя, по мановению руки выскочил из деревянной стены надстройки и полетел обратно, на этот раз застряв у того в горле. Не выругаться, не пошутить его противник больше не смог, мгновенно обмякнув и завалившись на крышу. Асума проверил пульс, на всякий случай ткнул вторым ножом в сердце. Шиноби умеют притворяться даже трупами, когда это нужно, и забрав свое оружие, спрыгнул вниз. Честно сказать, я ожидал от них большего, озадаченно чеша затылок, Сарутоби подошел к ученикам. Странное состояние, нахлынувшее на него перед боем, постепенно спадало, уступая место обычному и добродушному Асуме, разве что немного растерянному, как-то странно вышло. Тору присоединился, начав чесать уже свой затылок. Где-то в глубине его сознания, воображаемый Аджанта Пол стер воображаемую каплю пота с воображаемого лба и прерывисто выдохнул. Боевая медитация далась ему, как и всегда, легко. Она пришла незаметно для остальных, накрыв всю деревню, ослабив противников и улучшив их собственные реакции и восприятие, а также наделив превосходной координацией действий. Но снимать это состояние плавно, чтобы оно казалось всем естественным всплеском адреналина, а не чьим-то направленным воздействием. Раньше он таким не занимался и потому просто не знал, насколько это хлопотное дело. Теперь вот будет знать. Остался еще один. Ренза озадаченно посмотрел на труп того, с кем только что сражалась их команда. Они вроде бы ничего такого особого и не сделали, но так странно, победа была почти что легкой. Джунба. Тору на всякий случай прислушался к своим ощущениям в силе, обострив чутье. Пусть отделить человека с очагом чакры от человека бизонова для него задача непосильная, но все же он больше полагался на эмпатию и мог ощутить направленный взгляд, намерения и эмоции. И прямо сейчас что-то странное доносилось до него со стороны небольшого сарая рядом с домом Джера. Там прятался кто-то, кто изо всех сил старался изобразить испуг, но выходило паршивенько. На самом деле этот человек был до странного спокоен. Как и загадочный наблюдатель в Канахе, он старался спрятать свое присутствие, но делал это не так профессионально. Видимо, этот человек специализируется на прямых столкновениях, а не на шпионаже. Он явно прокрался туда во время боя, ведь иначе Тору ощутил бы его присутствие еще в самом начале. Жаль, что во второй раз медитацию не получится использовать тайно. Впрочем, когда Джунба наконец покажется, Аджанте скорее всего станет не до конспирации. Пусть они с успехом завершили бой с его подручными, их лидер все еще остается чрезвычайно опасным. Пусть Тору надеялся на их секретное оружие, с этими двумя нукининами Джунба даже сравнивать глупо. И затягивать тоже не стоит. Брошенный кунай с глухим стуком вонзается в стену сарая. Изнутри слышится чей-то испуганный вскрик, но Тору слышит, реакция слегка запоздала. Затем раздается шуршание и человек выходит наружу. Мамору-кун, удивленно воскликнула Минами, не заподозрив подвоха, что ты там делал. Простите, ребята, он старается походить на того, чью личину сейчас носит, но Тору чувствует фальшь. Когда пришли разбойники, я спрятался там и... Ну здравствуй, Джунба, Тору решил действовать в лоб. Напуганный взгляд серых глаз вдруг резко изменился, став холодным и каким-то совсем чуждым всему тому, что принято считать признаками человечности. Приветливая и чуть стеснительная улыбка же однако никуда не делась, создав поистине пугающий контраст, как ты понял. Голос тоже изменился, став низким и неестественно ровным. В нем появились пугающие гипнотические нотки. У Мамору глаза карие, фыркнул тот, скрыв собственные эмоции, твой хинге не очень-то хорош. В Канахе ты бы с таким даже академию не смог закончить. Это не хинге, равнодушно произнес Джунба, не сводя холодного и пустого взгляда с раскусившего его генина. Глава 6. Призрачная угроза. Часть 3. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Интерпресиярдх, Бихалт, Малеволенце. Первая секунда. Он резко увеличивает свою скорость силы и несется к Джунба. Вот осталось всего пара метров. Вторая секунда. Лезвие танта покрывается чакрой ветра. Короткий клинок рассекает воздух совершенно беззвучно, не встречая сопротивления. Третья секунда. Джунба успевает среагировать. Кожа, подставленной под меч руки, начинает покрываться слоем чего-то, напоминающего металл. Слишком медленно, в его защите много брешей, но отступнику хватает и такой. Четвертая секунда. Тору получает мощный пинок в живот и уже в полете замечает изломанное тело Минами, безжизненно обвисшее на каменном шипе. Тамагуи обошелся всего одной печатью. Ну здравствуй, Джунба. Первая секунда. Тору снова вкладывает все силы, чтобы ускорить себя, но действовать решает иначе. Меч летит в Нукинина, ускоренный телекинезом. Мало кто может увернуться от такого. На бесстрастном лице Джунба проскользнул намек на смутную тревогу. Он что-то понял, но его мысли не успевают за летящим оружием. Нукинин складывает печать концентрации и пытается отпрыгнуть в бок. Вторая секунда. Он почти успел, но Танта попадает ему в живот и Тору уверен, что от этой раны он не умрет. Однако сможет ли сражаться? Техника срабатывает, раскалывая землю и отвечая на незаданный вопрос, Джунба еще очень далек от поражения. Четвертая секунда. Лавовый гейзер вырывается из-под земли. Ренза не успевает за остальными и умирает мгновенно. Пятая секунда. Асума Сенси вполне успешно противостоит Нукинину в тайбзюцу, но все равно вынужден понемногу отступать. Тору видит у Минами сильное кровотечение. Девочка потеряла руку. Как он не заметил? Как ты понял? Первая секунда. Тору поднимает руку, и с пальцев срываются разряды красного шторма силы. Джунба крепкий, очень крепкий. Он сумел сделать два быстрых шага назад, но так и не вышел из радиуса поражения. Вторая секунда. Лицо Нукинина искажает гримаса боли. Он кричит, но его пустые глаза не изменились. Тору знает, он хочет попросить его сжалиться над собой, но Тору не до милосердия. Прошлые неудачи отпечатались в его памяти, приведя в движение колоссальную силу гнева. Умрет только один, и это Тамагуи. Хищный оскал появляется на его лице. Должно быть, он выглядит сейчас не лучшим образом, но остановиться уже не может. Третья секунда. Четвертая секунда. Не прекращая пытку, он поворачивается к товарищам, чтобы убедиться, что успел. Все живы, но почему Минами смотрит на него с таким ужасом? Девочка непроизвольно делает шаг назад. Да нет же, он в панике. Уже третий вариант, а хорошего исхода все нет. Либо он теряет кого-то из них, либо становится для команды, как еще один Биджу. У Мамору глаза карие. Первая секунда. Они стоят друг напротив друга. Тору пытается его заболтать. Вторая, третья. Джунба срывает с себя чужую кожу, и Тору наконец видит, каков он сам. Здоровый, куда больше Асумы. Черты лица угловаты, но кто-то мог бы назвать его привлекательным. Только бездушный взгляд серых глаз портит картину, выдавая в нем самого настоящего маньяка. Одновременно с этим, Тору дает сигнал команде. Крыша может стать спасением. Четвертая секунда. В этот раз они успевают. Лавовый гейзер потратил чакру врага впустую. Пятая секунда. Асума выдувает облако пепла, перекрывая обзор. Раньше он говорил, что сенсорике его пепел тоже мешает. Хотя бы все живы, думает Тору. Дальше не видно, но хотя бы так. Сила великая. Сколько же проблем с этим человеком. Это не Хинге, равнодушно произносит Джунба. Не сводя холодного и пустого взгляда с раскусившего его Гинина, он вдруг хватает себя за лицо и начинает срывать кожу. Тору делает незаметный знак команде, и все они отпрыгивают, занимая позиции на крышах зданий. Успели. Гейзер тратит чакру Джунба впустую, но у того ее еще много. Облако пепла накрывает его целиком. Конаховцы не думают медлить. Синси рассказывал им о том, что его пепел взрывоопасен, да и сами они уже дважды видели, насколько. Сразу три техники Сацуджинкосин подобно прожекторам в имперских тюрьмах пронзают серую пелену. Пепел воспламеняется мгновенно, и жар от взрыва раздувает запущенный сверху Тору порыв ветра. Облако белого, как снег, огня освещает деревню и окрестные поля на многие мили, увязнув только в лесу с противоположной стороны. Сильный жар быстро превращает в ничто созданный пепел, и после вспышки не остается даже дыма. Только глубокая воронка расплавленной земли, в центре которой каменный шар, покрытый оплавленными дырами. Шар трескается, и оттуда выходит Джунба. Нукинин выглядит паршиво. Он ранен и сильно истощен, но все еще может сражаться. Однако уже не победит. Вот оно. Тору нашел ответ. За мгновение до взрыва он нащупал живое существо в центре пепельной завесы. Звучащие как приказ, слова алхимика: «Ты устал, ты не успеешь», для самого Джунба пустой звук, но не для его тела. Вспышка света получилась куда ярче, чем когда они попробовали эту комбинацию впервые, даже ярче, чем в подсмотренном Тору варианте будущего. Да и воронка посолиднее вышла. Тактическая командная техника Хошино Тандзё сработала отлично. И когда все стихло, они снова увидели его. Джунба все еще стоял на ногах. Ренза, вытаращив глаза, смотрел на своего кровного врага, ужасаясь его, невозможной для человека, живучести. Но нападать Нукинин не спешил, как и складывать печати единственной оставшейся у него рукой. Тору с удивлением отметил, что он даже еще не при смерти. Впрочем, продолжать сражение Джунба больше не мог, странно глядя на Тору своими пустыми серыми глазами, будто догадался, что именно такое привело его сейчас к поражению. В бою, продлившемся всего 5 секунд, как, просипел он, чуть пошатнувшись, как вы это сделали, моя рука, это тебе за мою мать, рявкнул Ренза, с ненавистью глядя на поверженного преступника. Учиха вложил в удар все, что имел и теперь сам едва стоял на ногах. В похожем состоянии находилась и Минами, все еще не верящая своим глазам. Девочка выглядела скорее растерянной, чем гордой своей победой. «Зачем ты здесь?» — ровным голосом спросил Джонин. «Что ты замышляешь?» «Я просто пришел поохотиться», — несмотря на потерю руки и тяжелые ожоги по всему телу, голос Джунба так и остался бездушным и отсутствующим. Просто пожав плечами, «мне нужно набраться сил перед тем, как начнется самое главное». «Начнется что?» — Асума грозно свел брови. «Говори, моя настоящая миссия», — Нукинин уставился на него безразличным взглядом. «В чем она заключается?» «Тебе этого не нужно знать», — отрезал тот, — «все равно ты умрешь через несколько лет. Что ты имеешь в виду? Почему это сенсей должен умереть?» Тору ощутимо напрягся. Он мог предложить только одно объяснение этим словам, если, конечно, Джунба сам не планирует убийство Асумы, чего быть никак не может. И это объяснение, Джунба способен видеть будущее. Но есть и контраргумент. 10-я команда смогла его одолеть только за счет боевой интуиции, которую Тору напряг до предела. Если он провидец, то почему ситх не чувствует в нем связи с силой? А если даже его дар не от силы, то почему сам Джунба не предвидел сложившийся исход? Все это как-то слишком невозможно. Мне сказал кое-кто, он посмотрел в глаза Тору, и Генин вдруг увидел в них проблеск эмоций, страх и недоверие. Кто сказал тебе? Ему это уже надоело. Допрос по чайной ложке начал действовать алхимику на нервы. Я сказал, внезапно рядом с Нукининым из ниоткуда появился еще один человек, лет 30-35, высокий и стройный. Острые и резкие черты лица делали его похожим на хищную птицу. Тору также отметил цвет длинных волос незнакомца, схожий с его собственным, и еще странные глаза, голубые зрачок и склеры, а радужка в форме какого-то причудливого цветка и светится желтовато-белым светом. Он накинул заинтересованным взглядом членов 10-й команды, задержав его на Тору. «Вы неплохо постарались. Нужно быть очень сильным или же невероятно везучим, чтобы одолеть такого бойца, как Тамагуи Но Джунба. Прости, дядь, а ты кто?» Тору все больше хмурился. «Этот человек не лжет. Он действительно рассказал подчиненному кое-что о будущем. Или, по крайней мере, сам в это верит. Вот только и он тоже совершенно бездарен в силе. Одаренные вообще редкие в этом мире, запросто может не оказаться таких совсем. Кроме самого Аджанты, разумеется. А он чувствовал эту связь в других даже слишком хорошо, так что мог утверждать. Своеобразный подарок от сотен реинкарнаций. Я, незнакомец, мягко улыбнулся Генину. Тот, кто должен извиниться перед тобой, Тору-кун. Сперва я решил, что ты ни на что не способен, но теперь вижу, что это не так. Прими мои извинения, он театрально поклонился. Я не о том спросил. Ситх задрал ядовито-оранжевую бровь. Имя, живо. Вот ты как заговорил, незнакомец покачал головой, стоило лишь разок тебя похвалить, как ты. Пожалуйста, ММ, Тору закатил глаза и тоже принялся поясничать, про себя отметив сильную волю этого человека. Внушение тот словно и вовсе не заметил. Может, все дело в его глазах, они точно не простые, как Шеринган с Гейкуганом. Пожалуйста, всегда помогает, задумчиво ответил тот. Жаль, что только не с воспитанием. За это мне, наверное, тоже стоит извиниться, но как-нибудь в другой раз. А сейчас позвольте откланяться, мне нужно осмотреть своего подчиненного и восстановить нанесенный ущерб. С этими словами человек просто исчез, забрав Джунба с собой. Хирайшин, прошептала Сума, таращись на то место, где они только что стояли, коронная техника 4-го. Я знал, что он опасен, но Хирайшин, и еще эти глаза, кто это был? Вдруг подал голос Учиха. Тору посмотрел на своего друга и замер. Ренза был болезненно бледен и его колотила мелкая дрожь. Беглый взгляд на Минами показал, что и она выглядит не лучше. Выходит, этот тип шибанул своей сакки, но алхимик был слишком сосредоточен и ничего не заметил. Это был Акуирью. Нукинин, такой же, как Джунба, но из Канахи, Сарутоби как-то странно смотрел на Тору, последний ученик третьего Хокаге и настоящее чудовище. Значит, он, наш враг, ММ, Тору задумался, если его так боялся Джунба, то мы его пока не потянем, хоть 100 раз тактику отрабатывай. Все так, кивнул Джонин. Но почему тогда он сам нас не прикончил, недоумевал Ренза. Пришел поиздеваться, ММ, навалить кучку из загадочных слов, спасти то, что осталось от Джунба и свалить, оставив наши жизни на сладенькое. Пожал плечами Тору, выбирай, что нравится, Ренза. А еще он послал меня, чтобы передать тебе подарок, Тору-чан. Все резко обернулись на голос и увидели девочку, примерно их ровесницу, что сейчас стояла недалеко от Ренза и улыбалась, высунув язык и прикрыв один глаз. Она выглядела вполне безобидной в своем смешном платьице и со сложенными лодочкой руками. Большой зеленый глаз озорно смотрел на него. Волосы девочки, собранные в 2 длинных высоких хвоста по бокам, были редкого даже для этого странного мира, ядовито-оранжевого цвета. Как и его собственные, Рью сама считает, что ты можешь сражаться и получше, стоит только дать тебе стимул. С этими словами она сформировала в правой руке голубую мерцающую сферу и, мгновенно сократив расстояние, ударила Ренза прямо в горло. Восприятие Тору в тот момент обострилось настолько, что все вокруг стало казаться медленным, как кисель. Он в деталях рассмотрел, как отделяется от тела голова его друга, как падают с крыши останки. Видел, как расширяются от ужаса глаза Минами и то, как выпадает из обессилевшей руки Сенси один из его ножей. Видел, но тело никак не успевало за восприятием. Разум тоже отставал, но догнал быстрее, чем реакция тела. Учиха Ренза только что умер, его друг. Но если честно, то я надеюсь, что ты окажешься слабаком. Она заносчиво задрала нос, такой, как ты недостоин того, чтобы Рью сама. Он уже не слушал. Кто-то из джедаев однажды говорил ему, что история циклична. Как-то раз ему уже пришлось ступить не на ту дорогу, и тогда к его падению тоже привела смерть близкого человека. Казнь учителя за то, что верил в своего ученика до самого конца. Он сам не заметил, как поднялась рука и сжались пальцы, ломая ребра этой мерзкой твари, сдавливая ее внутренности и выжимая из нее все соки. Это вышло как будто само по себе, он словно бы и не участвовал, а наблюдал за всем со стороны. И тот факт, что она ребенок, возможно, даже моложе его самого сейчас, бессмертного от чего-то не беспокоил, хотя обычно он всеми силами избегал вредить детям. Должно быть, мне просто не хочется видеть в ней ребенка, отрешенно подумал он, провожая жадным взглядом ее жалкие попытки закричать от боли. Со смятыми в лепешку легкими особо не покричишь, это да. Асума и Минами словно перестали существовать для него в тот момент, оставив его наедине с мелкой мразью, и он наслаждался ее болью. Пожалуй, именно в тот момент его можно было назвать настоящим ситхом, какими их видела вся галактическая общественность на протяжении тысячелетий. Как раз таким, каких он презирал за их слабость и усколобость, по крайней мере, это справедливо, подумал он, стараясь найти для жестокости хоть какое-нибудь оправдание. В голову упорно лезла мысль, что он опять переступил черту, нарушил собственное кредо, но совесть лишь робко напомнила алхимику о его принципах, однако не торопилась осуждать его действия. На секунду ему показалось, что цвет ее глаз изменился. «Красный, ублюдок!» Хнычущий голос обиженной девчонки раздался немного левее, чем разворачивающаяся сцена. Он удивленно моргнул и тут же потерял ее из виду, зато немного в стороне снова стояла она, почти невредимая. Ее левый глаз был закрыт и кровоточил. На этот раз не кривляние, она действительно ослепла на один глаз. Второй, снова зеленый, выражал испуг и обиду. Повреждения же и вовсе просто исчезли. За что? Я всего лишь хотела тебе помочь, Шатта. Бешено взревел Тору. Ему не хватило сил ответить ей хоть что-то вразумительное. Ярость была поутихшая, на этот раз разгорелась пожаром, грозящим сожрать всю эту планету. Ее непонимание того, что она только что убила его друга, выводило Тору из себя еще сильнее, чем сам факт убийства. Нет, ему определенно недостаточно ее смерти. Девочка, вдруг заподозрив неладное, что-то швырнула в сторону и тут же исчезла, но он чувствовал ее неподалеку. Скачками она удалялась далеко вверх от места битвы. Черная воронка разверзлась под его ногами, увлекая в пустоту портала. Вторая же выпустила Аджанту прямо за ее спиной, высоко в воздухе. Она может и использует технику четвертого, но от него нужно бежать далеко, чтобы спастись. Пусть в качестве шиноби Тору, никакой не сенсор, Но неспроста же его связь с живой силой настолько велика, он чувствует всех живых существ поблизости, чувствует присутствие, слышит их эмоции и видит токи силы, проходящие сквозь их тела. Нетрудно сложить 2 и 2, чтобы получить 4. Испуганное и страдающее создание исчезло в одном месте и возникло в другом. Кто еще это мог быть, как не она? Его порталы медленнее, чем Хирайшин, но зато он хорошо держит след. Если она не может сбежать так далеко, как это Такуирью, значит от него она сбежать не может вовсе. Голубые дуги обычного шторма силы оплели ее тело и выдавили из нее отчаянный вопль, враз сорвавший ей голос. Шторм только внешне похож на электричество. Он разрушительный, он болезненный, но он не парализует, не выбивает воздух из легких. Потому она может кричать. Новая сфера сформировалась в ее руке. Мелкая дрянь хотела ударить его, как до этого Ренза, но двигалась медленно, пожираемая темной стороной силы. Он схватил ее за руку своей и вывернул так, что локоть вышел из сустава. Техника погасла, а в единственном глазу девочки поселился животный ужас. Кажется, она немного сошла с ума. Нет, чушь, она и так сумасшедшая. Земля тем временем неуклонно приближалась, отметив, что у нее действительно есть шаринган, но при этом она совсем не похожа ни на кого из учиха. Тору немного пришел в себя. Уже не важно, кто она такая. Сейчас они разобьются. Он охотно отправится за ней следом, чтобы только убедиться в ее гибели. Чтобы. Нет, ему еще рано начинать все сначала. Есть еще Минами и Асума, и так получившие один сильнейший удар судьбы. Еще его гибели им не хватало. А где-то далеко отсюда его уроков ждет маленький Джинчурики. Если бы не они, Тору бы не стал спасаться, целиком сосредоточившись на месте. Но ради них можно пожить еще немного. Даже закрыть глаза на то, что враг может уйти. И этот Рю, если он попадется на пути от Джанты Пала еще раз, ему не жить. Но специально ситх не станет искать этого ублюдка. Честь подохнуть от руки бессмертного этот человек окажет себе сам. Возможно, со временем. Черная воронка распахнулась чуть в стороне от их траектории падения и, оттолкнувшись от полубессознательной противницы, Тору влетел в портал, чтобы выкатиться на земле рядом с телом друга. В силе он ощутил, как она ненадолго пришла в себя и, снова воспользовавшись Хирайшином, исчезла. На этот раз сбежав очень далеко отсюда, все-таки смогла. У Минами уже не осталось сил, чтобы удивляться, когда черная воронка возникла в метре над землей, выплюнув ее лучшего друга. Тору выглядел плохо, бледный, трясущийся, с дорожками от слез на щеках. Он просто смотрел в ночное небо потускневшим взглядом и не собирался даже шевелиться. Ренза, пока Тору в ярости крушил все вокруг, она, бессильная ему помочь, тихо плакала над телом друга. Отчего-то ее совсем не удивило то, что глаза друга изменили свой цвет и теперь зловеще светятся. Сарутоби Асума стоял рядом с ней все это время. Опытный Бжонин и пока еще совсем зеленый наставник, он пытался найти хоть какие-то слова, чтобы утешить ученицу, но ничего путного не приходило ему в голову. Он проклинал свою слабость, свою глупость, винил себя за исход простой миссии Церанга, и сейчас нуждался в утешении ничуть не меньше, чем дети. Из-за этого Асума чувствовал себя бесполезным. Сейчас, когда он им так нужен, ему не хватает сил, чтобы просто встать и обнять своих учеников. Дурацкая, казалось бы, мысль вдруг что-то зажгла в потускневших глазах. Он кое-как заставил себя подняться.